Наконец я почувствовал, что труды мои не пропали даром, и с помощью присланного тебе человека ты смог произнести в эфире слова «Я есмь». Я знаю, что трудно выговорить то, что может и будет менять всю твою размеренную мирскую жизнь и менять судьбу, как тебе казалось, приближаясь к тому состоянию души, которое мне необходимо для того, чтобы решить, готов ли ты или еще нет произнести слова «Я пришел». Ведь «Я есмь» и «Я пришел», произнесенные тобой, определят для людей смену эпох, смену или переход на новый эволюционный виток развития человечества. Эти слова возвестят, конечно, и о начале квантового перехода, предопределяющего смысл и цель жизни человечества в новых энергетических условиях повышенных вибраций или энергетического пространства повышенных, но еще не высоких вибраций. В любом случае, сказанное тобой «Я есмь» уже слова человека, готового к тому, чтобы я, Создатель, начал постепенный и очень осторожный процесс воплощения своего в теле материального человека. Я должен констатировать, что процесс формирования твоей ментальности и, конечно, духовности подходит к концу, и определение тебя высшими божественными силами в качестве Мессии уже действительно очень скоро произойдет. Я говорю так лишь потому, что, несмотря на предначертанность твоего пути высшими божественными силами, мы все-таки не имеем права вмешиваться в твою судьбу, потому что окончательный выбор в любом случае за человеком. Наша задача и моя как Создателя была лишь в том, чтобы создать условия осознания тобой твоей роли в судьбе человечества и, передавая знания, постепенно сформулировать позицию и ответственность за слова, за мои слова, произносимые тобой. Конечно, люди правильно волнуются за твою судьбу как Мессии, потому что предыдущие появления пророков не всегда заканчивались благополучно. Человек, произносящий слова Создателя, Бога, никогда не принимался людьми как Спаситель. И не все люди хотели бы видеть Спасителя в твоем облике и сейчас. Но должен еще раз подтвердить, что ничего подобного или сравнимого с Голгофой уже не будет, хотя бы потому, что люди и время уже требуют современного, продвинутого понимания роли Мессии. Современный человек, я надеюсь, должен понимать, что мир, в котором он находится, есть сбалансированная, энергетическая, очень сложная система, и присутствие в ней человека не должно приводить к нарушению баланса, порядка и гармонии этой системы. Человек должен адекватно реагировать на внешнюю среду, на мироздание и не пытаться перестроить это под себя, а наоборот, попытаться вписаться в условия теперь не только материального мира, но уже и в условия тонких миров, которые после окончания квантового перехода будут более доступными для людей шестой расы. Люди должны понимать, что для согласования действий людей в этих условиях, если хотите, для согласования границ возможностей действий человечества, обязательно из среды человечества выбирался человек, через которого эта необходимая информация и передавалась. И роль такого человека заключается в том, чтобы абсолютно точно передать информацию людям о состоянии человечества и о том, насколько оно вписывается в условия вечности и что требуется для того, чтобы создать условия для совершенствования энергетических фантомов, людей до уровня духовности, соответствующего задачам высших божественных сил. Я уже много раз подчеркивал, что человечество не есть материальная сущность, представляющая собой самый высокоразвитый вид живого существа на планете Земля. Человек есть материализованное на короткий период испытаний собственной самостоятельностью энергетическая сущность тонких миров. Уровень подготовки, сознания и духовности человека определяется здесь, на Земле, и успешно прошедшие этот очень сложный экзамен получают право быть в тонких мирах помощниками моими. Я говорю попроще, чтобы не смущать неподготовленных людей. Сегодня самое главное для всех, и для людей, и для высших божественных сил, и для меня, вашего Создателя, чтобы человек, который был давно выбран для этой очень сложной и ответственной роли, быть мессией или пророком, подготовился и решился на этот подвиг самостоятельно и как можно быстрее. Поэтому я радуюсь, что этот процесс осознания или стяжания своей участи все же происходит и уже завершается, и труды мои, несмотря на тернии, не пропали даром. Самое главное то, что временной коридор, отпущенный на преображение человечества, не нарушается, и путь к спасению людей будет реализован по тому сценарию, который был записан мной, Создателем, в истории человечества. Поэтому люди не должны больше сомневаться в том, что квантовый переход уже близко, и он есть, но он не будет, еще раз говорю, судилищем, а это будет лишь ваша проверка на самостоятельность правильного выбора между добром и злом. Сегодня я, Создатель, могу сказать вам о том, что наступает время, когда люди должны объединиться вокруг человека, произносящего «Я есмь», потому что Он — ваш Спаситель. И я, Создатель, выбрал этого человека для своего воплощения ради вашего спасения.